другая убивала лучшую подругу на Карадаге, а третья... Третья в это же время писала статью на Коктебельском пляже. Экая многостаночница. Дива как не разорвалась на три равные части. Господи, ее статья! Кира едва не заплакала, мгновенно забыв обо всем остальном. Драгоценные листочки так и остались в конфискованной сумке. Хоть бы эти недодумки, Микола с Паньком ничего не потеряли, не выбросили. Впрочем, лучше, как всегда, исходить из худшего и смириться с окончательной потерей. Ну что ж, в памяти-то они сохранены. На память свою Кире жаловаться не приходится. Да, можно потерять записи, дискеты, даже термостат с Галатеей, но пока у Киры остается голова на плечах, все это не так уж страшно и вполне поправимо. Настроение сразу улучшилось, и Кира с улыбкой надежды выбралась из своего убежища. Солнце, едва взойдя, взялось припекать весьма чувствительно. День обещал быть жарким. Кира сначала побродила по сонной набережной, якобы для того, чтобы полюбоваться парой-тройкой пенсионеров, уже клевавших носами над удочками, с которых безбоязненно объедали наживку бедовые обитатели бухты, а затем медленно направила стопы в сторону базара, наслаждаясь восхитительным чувством неуязвимости. В этом парике, в этих дурацких кудряшках ее и мать родная не узнала бы. Во всяком случае, Кира не нашла ничего общего между беглой преступницей, к поимке которой призывают милицейские листовки, и легкомысленным пуделем, которого она успела увидеть в кривоватом зеркале гримерной. Да встреться ей сейчас сам Микола, она прошла бы мимо совершенно спокойно. Но, несмотря на эти дерзкие мысли, Кирины поджилки все же ощутимо тряслись, пока она проходила мимо милицейского УАЗа, припаркованного у ворот рынка. Вздохнула с облегчением только тогда, когда ее закружила в своем водовороте толпа. Базар по летнему времени закипел рано. Все прилавки под навесом уже были заняты бабками и молодайками, наперебор выхваляющими свой товар, и Кира спокойно дрейфовала по течению толпы, из-под тишка высматривая, появились ли уже на своем пятачке менялы. Впрочем, внимание ее то и дело отвлекалось съедобным изобилием, раскинувшимся вокруг, и Кира вспомнила, что у нее уже сутки крошки во рту не было. В принципе, ничего страшного, ей частенько приходилось устраивать разгрузочные дни, потому что безвылазное сидение в лаборатории давало себя знать лишними килограммами. Однако сейчас Кире как никогда нужны были силы. Будь у нее деньги, но денег, понятно, ниоткуда не взялось. По счастью, путь ее сейчас пролегал по молочным рядам. И Кира, подражая другим женщинам, там прихватывала с расстеленной марлечки комок творога, там тыкала пальцем в пробный стаканчик со сметаной. Аппетит, как водится, приходил во время еды, и ей стоило немалых усилий сохранять на лице такое же утомленно-капризное выражение, что и у всех других покупательниц, и делать вид, будто ее просто-таки тошнит от влажно-белоснежного свежайшего творога и пышной сметаны. Но, кажется, роль удавалась плохо, потому что торговки, так и евшие глазами прочих покупательниц и подобострастно выхвалявшие свой товар, при виде Киры каменели лицами и даже норовили загородить от нее все, что было разложено на прилавках. При этом звучали сердобольные советы «Не чипай! Окороти лапы! Ну куды, куды суесься, немытая! Пойди проспись, шалашовка!» И даже «Пойди похмелись, сердешная!» Кира недоумевала до тех пор, пока случайно не увидела свое отражение в темном стекле ларька и чуть не рухнула, где стояла.